Глава 15. Бедный родственник. Какими бы ни были до того намеки на прекрасный вечер, все их быстро перечеркнула суровая реальность. «Что значит, не нашли тело барона?» Я по-прежнему обнимал Аню, но чувствовал, что скоро мне снова придется оставить ее дома. «Он что, по-вашему, откопался и сбежал?» «Медведь съел, ага», — грубовато ответил один из новых людей в доме. «Кто это?» — требовательно спросил я. «Люди, которым я могу доверять», — быстро отозвалась Виктория. «Всего четверо? Моему удивлению не было предела. И это все?» «Не все. Резко оборвала меня мадам управляющая. Остальные прибудут позже. Это лишь самые первые, кроме тех, что расселились по деревням в первую очередь». Она успела накинуть поверх костюма, в этот раз черного, эластичного на вид и напоминающего спортивный, непромокаемый плащ с капюшоном. Под плащ спрятался короткий обрез, пара пистолетов и метательные ножи. Через плечо Виктория повесила длинноствольный карабин, который выступал над ее головой примерно на 25-30 сантиметров. «Может быть, я чего-то не понимаю, но зачем вам оружие, если вы ищете тело?» – продолжил я. «Он же не сам откопался, в конце концов. Объясните мне, наконец, что здесь происходит?» «Ты же умный парень», — продолжил тот, кто упоминал медведя. «Тело не может выкопаться само, и уйти тоже не может». «Да ясное дело, что кто-то его выкопал. Что вы намерены делать? Прочесать лес, чтобы обнаружить похитителя тел?» «Будь серьезным», — уже направившись к дверям, ответила Виктория. «В первую очередь, пропажа тела — это риск для тебя самого». «Потому что если его найдут», — продолжила она, не позволяя мне перебить ее, — «проблемы коснутся всех и каждого». «Так, ребята, все готовы? Тогда идем». «Постойте», — я бросился следом. «Стойте!» «Да что такое? У нас на счету каждая минута». «В двух словах обрисуйте мне ваш план. Может, я смогу помочь?» «Ха, твоя задача на сегодня выполнена, Максим», — ответила управляющая, а стоящие рядом снисходительно улыбались. Кое-кто даже хмыкнул, не прикрывая лица рукой. «Не надо лезть в это дело, мы сами разберемся». «Я вижу!» – пришлось взмахнуть руками. «Вижу! Профессионалы! Вы впятером хотите прочесать больше 2000 гектаров леса?» «Не прочесать. У нас есть свои методы». И она опять зашагала прочь от дома. «А если у людей поспрашивать?» «У кого?» – усмехнулась дама. «Они вряд ли что-то видели». Меня эта насмешливость уже начала раздражать. Слишком высокомерно. Жители самих Любцев могли что-нибудь видеть. Они ходят в лес, там малинник рядом, да и грибы наверняка собирают. А он ведь прав. Вдруг поддержал меня один из спутников Виктории. Люди могут что-то знать. Это же случилось сегодня. И ты мне не сказала? Возмутился я. Оставь двоих с Анной. Я пойду в деревню и расспрошу людей. Ночью. «Ты время видел?» «Я здесь барон!» Я напустил на себя всю суровость, которую мог. «И люди будут со мной разговаривать. Как минимум, я владею их землей. А со странными незнакомцами, которые ходят в плащах и с винтовками, разговаривать в здравом уме они не станут. Вам и дверь не откроют!» Виктория раздраженно постучала носком высокого сапога по ступени, потом окинула взглядом своих помощников. «Влад, Егор, вы остаетесь здесь и охраняете Анну Алексеевну, чтобы глаз с нее не спускали. Максим, у тебя минута, или будешь догонять?» Не говоря ни слова, я вернулся в дом. Переодеться мне было не во что, равно как и дополнить снаряжение оказалось нечем. Поэтому я снял с дымохода одну из сабель и повесил ее себе на портупею, которую вытащил из шкафа. Объясниться с Анной заняло лишь несколько секунд. Она прекрасно слышала весь разговор и прекрасно все поняла. Поэтому я застал группу, пока те еще стояли у крыльца. «Старое средство самое верное, а?» — покачал головой один из оставшихся. «Может, Влад ему винтовку отдаст?» «Отдать он отдаст», — нахмурилась мадам управляющая. «А вот совладать он с ней сумеет». «Ой, да пошли уже!» — не выдержал я, одновременно соглашаясь с тем, что винтовка мне скорее помешает. «Хотя, может быть, хорошее крупнокалиберное оружие мне бы помогло. Ты говорила, что кто-то уже переселился в деревне?» «Да, переселились. Двое уже следят за Белькова. В Любце тоже есть двое. За дорогой через погост тоже следят. Но людей должно быть вдвое больше, с учетом того, что никто не заметит здесь лишних лиц или избыточной активности моего подразделения. Знаешь, если бы не все эти ограничения, я могла бы сюда привести сотню бойцов». «Так запросто». «Именно что просто в нашем деле никогда не бывает. Ты сам сказал, прочесать лес таких размеров за одну ночь, пятерых людей мало. Тем более, что сейчас нас и вовсе четверо. Вся надежда на то, что ты сможешь найти общий язык с местными». «У меня язык нормально подвешен. Почти вся работа последние годы только и была на телефоне, да в составлении отчетов». «Если ты так уверен, то действуй. Мы тебя прикроем со всех сторон». «Только чтобы не всех сразу было видно, иначе и меня никто не впустит». «В половину двенадцатого ночи тебе и одного вряд ли кто впустит», — скептически заметила Виктория. Любец оказался немаленьким селением. То, что с холма казалось всей деревней, представляло собой лишь малую ее часть, примерно 1/5. Всего здесь оказалось порядка 150 домов, а подковообразная форма селения и вовсе зрительно удлиняла его. Немощеные дороги и редкое освещение дополняли разительное отличие от города, особенно от столицы. Решив, что в это время дня хотя бы питейное заведение должно работать, я отправился на его поиски и вскоре обнаружил крепкий рубленый дом в 2 этажа. Дверь его оказалась незапертой. «Не работаем уже, уходить», — грубо ответил бородатый мужчина. Я кашлянул, тот обернулся и чуть не выронил жестяную кружку. «Максим Бернардович, а вы ли это?» — воскликнул он. «Давненько вас уже не видывал. Чего изволите?» «Для начала здравствуй», — строго произнес я, полный намерения произвести впечатление на трактирщика, чтобы тот и не думал мне врать. «Здрасте». Он даже побелел и на всякий случай опустился на деревянный табурет прямо за стойкой. Смотрел он за мое плечо, на Викторию, которая пугала его, вероятно, даже больше, чем я. «Уж не испугался ли ты меня?» Я облокотился на стойку. «Нет, а что вы?» «А ее?» И указал через плечо. «Тоже нет, совершенно. «Почему дрожишь тогда? И белый как мел, точно привидение». «Так как же, мужики только сегодня весь день и судачат, что в лесу могилу разрыли». Виктория чувствительно толкнула меня под лопаткой, но я не подал виду и продолжил расспросы. «В самом деле могилу, да еще и в лесу?» «Что-то вы, господин барон, словоохотливый очень», — вежливо заметил трактирщик. «Раньше за вами такого не замечалось». «Раньше у меня дел в поместье столько не было, а теперь полнейший непорядок. И если ты говоришь о могилах в лесу, то для меня это еще одно дело, которое приходится решать. Я деловито прошелся вдоль стойки. И что мужики судачат о них?» «Так одна могилка-то», — затараторил мужик, переводя взгляд то на меня, то на Викторию. «Разрытая, свежая, глубокая, зверь не вырыт». «Может, там и покойника кто видел?» «Нет-нет, пустая была, клялись все как один». «Так что же, туда экскурсии водили, что ли?» «Что, барин?» «Я говорю, туда как один сходил, так вся деревня уже там побывала». «Нет, народ пугливый, только 2 сходили, второй подтвердил слова первого. А дальше уже известное дело, сплетни пошли разносить». «Только бы не начали чего придумывать», — пробормотал я. «Трактирщик», — повелительно обратилась к мужику Виктория, — «ты уверен, что кроме 2 там никого не было?» «Слушай, а нельзя ли с людьми повежливее?» — повернулся я к ней. «Ты же никакого расположения к себе не вызываешь». «Так мне отвечать ей, господин барон?» — испуганно спросил мужчина. «Да, отвечай, конечно». «Точно говорю, не было там никого. Даже детей не пускали». «А ищейки в деревне есть?» — продолжила она. «Есть, как же. У староста деревенского есть». «Пошли, Максим, разбудим его. Нельзя времени терять». «Не спрашивай ничего», — бросил я напоследок трактирщику, который уже открыл рот, а потом положил ему на стойку 5-рублевую ассигнацию. «Чтобы не так обидно было». Дом деревенского старосты выделялся. Он стоял недалеко от церкви и притом достаточно высоко, чтобы его не затапливало весенним половодьем. Темные окна ясно давали понять, что староста благополучно спит. Вход в дом находился за забором, а рычание оттуда не вдохновляло меня ломиться внутрь. Поэтому я изо всех сил забарабанил в стекло, а потом, не дождавшись ответа, повторил стук. Я уже собрался стучать и в третий раз, но только занес руку, как окно распахнулось. «Я вам, хулиганам, сейчас устрою!» В проеме торчал старик с двустволкой, направленной мне в лицо. «Ты, дед, сдурел совсем! Не узнаешь?» Почти прорычал я. Двустволка сдвинулась в сторону, а потом старик с испуганным лицом быстро спрятал ее в доме. «Простите, барин, не признал. Богатым будете». «Уж как есть. Помощь мне твоя нужна. Собак давай». «Так это, мне одеться надо». «Ты про могилу разрытую слышал? Чем живее соберешься, тем меньше проблем тебе потом будет». Через две минуты непричесанный и неумытый деревенский староста скреб щетинистый подбородок, держа на поводке двух собак. Те с любопытством обнюхали меня и Викторию, пока старик сонно щурился. «Чего вам надобно-то?» «Чтобы твои ищейки след взяли от могилы. Мне нужно знать, куда тело унесли». «Тело?» — повторила хамстароста. «Тело, нетерпеливо произнес я. «Если есть могила, значит, есть и тело. Пошли быстрее. Или просто отдай нам собак, если они послушные». «Конечно, послушные, барин. Али вы забыли?» «Чего забыл? Я месяцами из дома не выходил. Чего я помнить должен? Я рад, что имя собственное помню». «Да, с вашим-то горем. Простите, что напомнил, Максим Бернардович. Уж я с вами схожу». Виктория не стала возражать, и старик заковылял следом за нами, ни капли не удивляясь тому, что мы с первого раза нашли разрытую могилу в лесу за деревней. Трактирщик нам не соврал, возле могилы практически не было следов. Моя спутница вытащила фонарик и высветила им несколько дорожек следов. «Ого!» – удивился староста. «Что за диво! У нас некоторые мужики хуже баб сплетни распускают. Я и не думал, что это правда». Ищейки уже водили носом и поскуливали. «Мертвечину чуют», — пояснил староста. «След взяли». «Так спускай», — скомандовала Виктория. «Вот что за бабы пошли нынче», — проворчал старик и отпустил обеих ищеек. «Ходят тут с оружием и командуют. Когда закончите, постучите мне в окошко». И отправился домой, а мы бегом за собаками. Те неслись, петляя между деревьями, но общее направление было понятно. Они возвращались обратно в деревню, только не к трактиру или дому старосты, а ближе к реке, к последнему ряду домов. Оттуда несло рыбой и сыростью, но уж никак не мертвечиной, и все же собаки знали свое дело. Небольшая улочка заканчивалась тупиком, узкий проход между домами упирался в стену здания из красного кирпича. Собаки покружили немного между домами, а потом одновременно принялись царапать дверь одной из избушек. «Войдем?» – спросил я Викторию, но та как-то странно смотрела на домик. Я повернулся. Дом как дом, ничего особенного. Потемневшие бревна, наличники с облупившейся краской. Крыша ровная, стекла целые, старая изба, но крепкая. «Что такое?» Я шагнул ближе к ней, но она сама опередила меня и направилась к двери. «Эй! Они не должны были привести нас сюда», — негромко сказала она. «Не должны». Я ощутил какую-то непонятную дрожь, когда она толкнула дверь в темную избу. Еще одна загадка из темноты. Или всего лишь тело моего бедного родственника из другой вселенной.